А зачем ты криводушие свое показал? Зачем доброго молодца клевцом порубал? Зачем людей перебил вчетверо против своих? Зачем сюда с письмом ко мне ехал, чтобы о приготовлениях наших прознать и ляхам о них донести? Знаем мы и то, что ты к предателям войска Запорожского письма имел, чтобы с изменниками этими погибель всего войска Запорожского замыслить, а посему не как посол, но как недруг принят и по делам наказан будешь. Ошибаешься ты, атаман кошевой, и ты, ваша милость, гетман самозванный, — сказал наместник, обращаясь к Хмельницкому. Если имел я письма, так это в обычае всякого посла, который, в чужие земли направляясь, всегда берет письма от знакомых к знакомым, дабы завязать таким образом дружеские отношения. А я сюда ехал с княжеским письмом, не погибель вашу замышлять, но удержать вас от таких действий, каковые гибельный пароксизм на Речь Посполитую, а на вас и на все войско Запорожское окончательное истребление навлекут. Ибо на кого вы безбожную руку поднимаете? Против кого вы, именующие себя защитниками веры Христовой, с поганами союзы заключаете? Против короля, против шляхетского сословия, против Речи Посполитой. Посему скорее вы, не я, предатели. И вот что скажу я. Ежели покорностью и послушанием не загладите провинностей своих, горе вам. Разве забвенны уже времена Павлюка и Наливайки? Разве стерлась в памяти вашей, как поплатились они? Знайте же, что терпеливость Речи Посполитой исчерпана, и меч занесен над головами вашими. Ругаешь, вражий сын, выкрутиться хочешь и смерти избежать, — закричал кошевой. — Да только не помогут тебе ни угрозы, ни латынь твоя ляжская. Остальные атаманы принялись скрежетать зубами и лязгать саблями, а пан Скшетузский поднял голову еще выше и сказал вот что. — Не думай, атаман кошевой, что смерти я боюсь, или жизнь спасаю, или невиновность свою доказываю. Шляхтичем будучи, судим я могу быть только равными себе, и не перед судьями тут стою, но перед татями, не перед шляхтой, но перед холопами, не перед рыцарством, но перед варварством, и хорошо мне известно, что не избегну я смерти, которую вы тоже пополните меру своей неправоты. Смерть и мука передо мною, но за мною могущество и возмездие целой Речи Посполитой. Пред ней же да вострепещите все вы. Непонятно почему, но гордый вид, высокая речь и упоминание Речи Посполитой произвели сильные впечатления. Атаманы молча поглядывали друг на друга. В какое-то мгновение показалось им, что перед ними не пленник, но грозный посланец могущественного народа. Тугай-бей буркнул: «Сердитый лях!» «Сердитый лях!» — повторил Хмельницкий. Внезапные удары в дверь прервали дальнейший допрос. На Майдане расправа над останками Татарчука и Барабаша как раз была закончена. Товарищество прислало новую депутацию. Более дюжины казаков, пьяных, окровавленных, взмокших, тяжко дышавших, ввалились в горницу. Переступив порог, они остановились и, простерши руки свои, еще дымившиеся кровью, заговорили: «Товарищество кланяется по нам начальству!» Тут все они поклонились в пояс. «И просят выдать того ляха, щоб з ним пограти, як с Барабашом и Татарчуком!» «Выдать им ляха!» — крикнул Чернота. «Не выдавать!» — крикнули другие. «Пусть погодят! Он посол!» «На погибель ему!» — раздались отдельные голоса. Затем все замолкли, ожидая, что скажут Кошевой и Хмельницкий. «Товарищество просит, а ежели что, само возьмет!» — повторили депутаты. Казалось, что Скшетузский уже пропал, и спасения ему не будет, когда Хмельницкий вдруг наклонился к уху Тугайбея. «Он твой пленник», — шепнул гетман. «Его татары взяли, он твой. Неужто позволишь его отнять? Это богатый шляхтич, да и князь Ерема за него золотом заплатит». «Давайте, ляха!» — грознее прежнего требовали казаки. Тугайбей потянулся на своем седалище и встал. Лицо его во мгновение преобразилось. Глаза расширились, словно у лесного кота, зубы оскалились. Внезапно он прыгнул к молодцам, требовавшим выдачи пленного. «Прочь, козлы, собаки неверные, рабы, свиноядды!» — рявкнул он, схватив за бороды двух запорожцев и в ярости эти бороды дергая. «Прочь, пьяницы, твари нечистые, скоты гнусные! Вы у меня ясырь пришли отнимать, а я вас вот как, козлы!» Говоря это, он рвал бороды все новых молодцов. Наконец, поваливший одного, принялся топтать его ногами. «Налицо, рабы! Не то ясырями будете! Не то всю вашу сечь ногами, как вас, потопчу, дотла спалю, падалью вашей покрою!» Перепуганные депутаты пятились, грозный друг показал им, на что способен. И удивительное дело. На Базовлуке стояло всего 6000 ордынцев. Правда, за ними был еще хан со всею крымскую мощью, но в сече ведь находилось много более 10000 молодцов, не считая тех, кого Хмельницкий уже загодя послал на Томаковку. И все-таки ни одного недовольного голоса не услышал Тугайбей. Стало ясно, что способ, каким грозный Мурза оставил за собой пленного, был единственно верным и был точно рассчитан, немедленно укротив запорожцев, которым татарская помощь была крайне необходима. Депутация кинулась на Майдан, крича, что с ляхом поиграть не получится, что он пленник Тугайбея, а Тугайбей, каже, рассердился. «Бороды нам повырывал!» — кричали они. На Майдане сразу же стали повторять: «Тугайбей рассердился! Рассердился!» — горестно кричали толпы. «Рассердился!» А спустя некоторое время какой-то пронзительный голос затянул у костра: «Гей, гей, Тугайбей, рассердився дуже! Гей, гей, Тугайбей, не сердися, друже!» Сразу же тысяча голосов подхватила «Гей, гей, Тугайбей», и так возникла одна из тех песен, которые, можно сказать, вихрь потом разносил по всей Украине и касался ими струн лир и тарбанов. Но внезапно песня оборвалась, ибо в ворота со стороны Гассан-баша влетело десятка-два каких-то людей и, продираясь сквозь толпу и крича «С дороги!», что было мочи, устремилось к дому Рады. Атаманы собирались уже разойтись, когда новые эти гости вбежали в горницу. «Письмо гетману!» — кричал старый казак. «Откуда вы?» «Мы чигиринские. День и ночь с письмом идем. Вот оно». Хмельницкий взял письмо из рук казака и стал читать. Внезапно лицо его преобразилось. Он прервал чтение и громким голосом сказал: «Досточтимые господа атаманы, великий гетман посылает на нас сына Стефана с войском. Война». В комнате тихо зашумели, заговорили. Было ли это проявлением радости или потрясения, неясно. Хмельницкий вышел на середину и упер руки в боки, очи его метали молнии, а голос звучал грозно и повелительно. «Куренные по куреням! Ударить на башни из пушек! Бочки с водкой разбить! Завтра, чем свет, выступаем!»